Я об этом не подумал, но, как оказалось, без меня порталы не работали. Некому было наполнять накопители чистой энергией. Поэтому через пару месяцев после моей пропажи все движение через них прекратилось. Вилор держал у себя последний заряженный накопитель на экстренный случай. Я же попросил Снежинку связаться с Темным, что работал с порталами, чтобы уточнить этот вопрос, возможно ли упростить работу порталов, дабы не использовать только мою ману. В ответ сказано, что он может сделать конструкцию, которая будет видоизменять любую ману в подходящую для активации внутри одного мира. Это медленный процесс, но тем не менее, с межмировыми переходами пока что без изменений, только небесные камни, которые во всем поясе миров подсчет. Добравшись до кабинета Санаби, мы проделали то же самое, что и с Вилором. Только на этот раз Вилор стоял рядом и поддакивал, а я ему говорил. Санаби повел себя странно, он минуту слушал это все, а затем спокойно встал и пошел ко мне, подойдя, просто молча обнял. Ну, вот и все, обломал весь прикол. Через пару минут появилась Мя. Санаби вызвал ее через чат, пока мы здоровались и знакомились. Мя, пробежав и растолкав всех, повисла у меня на шее и разревелась в голос. На немой вопрос от Снежинки я лишь кивнул. Та, в свою очередь, как-то оценивающе рассмотрела девушку и отвернулась. Все это время Вилор и Санаби таращились на Снежинку, но заговорить не решались, да и вообще, всячески старались избежать ее внимания. Скорее всего, не знали, кто она и как следствие, как себя вести. Страх и уважение перед эльфами тут у всех с пеленок. Я решил объяснить, кто она, чтобы император и верховный маг четко представляли, с кем общаются. К слову, Санаби хоть и был сама любезность, но явно начал сильно грустить, узнав про нашу свадьбу. А вот Мя не загрустила, а прямо все спросила. «И что теперь со мной?» «Я думала, ты женишься на мне?» — спросила она. «Не волнуйся, если он захочет, то женитесь. Но я буду старшая, а ты будешь рожать», — сразу же выставила свою позицию Снежинка. «Мне пришлось переводить для нее, ведь я до сих пор не сделал для них артеместного языка. И если на остальных Темной было все равно, то разговор с Мелой она попросила переводить. Странное чувство, не с нашим воспитанием видеть такие реакции, но было очевидно, что и Мя, и Санаби остались весьма довольны. Остается только присматривать за обеими, а то могут и подцапаться, а вот кто победит, не возьмусь угадать. Вечером собрались все, мои друзья, родственники, правители, маги, даже из храни прибыл мой заместитель и несколько управляющих городами. Последние стали ко мне лояльны из-за изменения и приняли новые порядки. Сначала мы выпивали, все желающие посетили баню, потом мы посмотрели пару смешных выступлений на сцене театра, а в конце, взяв кувшин с пивом, я вышел на сцену сам. Сделав усиливающую голос конструкцию, я начал свою историю отсутствия, стараясь рассказывать выразительно, само собой хорошенько приукрашивая места, где я был молодец. Под утро начались конкурсы. Не буду описывать тот беспредел, который творился, но отмечу двух победителей. Тор смог сразить в рукопашной Барга, а Снежинка победила всех в своем весе, а затем стала чемпионом по метанию ножей. Правда, был все-таки конфликт. Когда Мя уселась ко мне на колени, а Снежинка посчитала это неуместным в ее присутствии, они устроили дуэль. Снежка схватилась за сабли, а Мя выхватила все ее оружие даром воздействия и поставила перед Темной стену в несколько метров шириной. Снежка на секунду ушла в предел, а еще через секунду оказалась за спиной Уми с ножом у горла, который она прятала неизвестно где. Так их спор и разрешился. «Наверное, утром мне не понадобится рассказ Илы», — подумал я перед тем, как отправился спать. Глава 12. Подготовка. Утром мы распрощались с местными, за исключением Мелы. Когда она выяснила, что я снова отправляюсь на родину, то очень просила взять ее с собой. Отказать я не смог. Этим же утром мне показали схрон. Вход в него был около самого водопада, в одной из расщелин скалы. Ила попросила отца, и тот выделил магов для создания схрона. Это оказалась большая пещера, в стенах которой сделаны ниши. Там хранилось практически все магическое оружие, а также все мои личные вещи. Их предусмотрительно вынесли из моего дома и спрятали. В первую очередь от светлых, а как выяснилось позже, и от моего заместителя. Я был крайне благодарен такой предусмотрительности. Перед уходом я попросил предупредить Вилора о том, чтобы он позаботился о беспрепятственном доступе к порталам для темного мастера, которого мы привезли с собой. К нему для охраны я приставил Барга, тот, на свое усмотрение, должен нести охрану, при необходимости задействовать любые ресурсы. Решив все срочные вопросы, мы ушли порталом на землю. С собой я взял лишь сумку с золотом, которое выгрузил перед порталом, зная, что на земле не смогу управлять прокарманом. Попав во двор к старикам, мы попрощались и поехали в город. Я очень порадовался тому, что у родителей сохранился семейный минивэн на 7 мест. Был бы малолитражный поджопник, и Тор ехал бы в багажнике. До дома мы добрались вполне себе спокойно. Правда, на нас смотрели, как на инопланетян. С другой стороны, все, кроме меня, такими и являлись. С нашими нарядами сложно не привлечь внимание. Мы быстро зашли в квартиру и уселись за стол. Мама сделала перекусить. Посидели, поели, а затем я отправился в свою бывшую комнату. Там сейчас в основном хранили вещи, для этого и поставили большой шкаф во всю стену. Но мой комп был до сих пор на месте. Пока мои друзья сидели на кухне с родителями и заваливали друг друга вопросами, я сидел за компом. Первое и самое логичное, пересмотрел в соцсетях, что творится в стране, ужаснувшись, приступил к делу. Я решил унести с собой как можно больше информации. Для начала я скачал Википедию, затем кое-как нашел разные технические курсы обучения высших учебных заведений. Отдельно скачал школьные учебники всех точных наук. С флешкой решил не заморачиваться, просто отсоединил винчестер и забрал с собой. Вторым этапом были связи. Немного зарядившийся телефон ожил и, дождавшись, пока поток оповещения и СМС иссякнет, начал обзванивать знакомых. Номерами телефонов у меня забиты обе сим-карты. Я до сих пор помнил их круг общения и интересов. Понадобилось полчаса разговоров и три человека, пока я не нашел того, кто мне сможет помочь. Мне надо сбыть все золото без документов. Такой человек нашелся и готов был забрать все, что есть, но на 30% дешевле, чем средняя стоимость. Цены грабительские, но выбирать не приходилось. Я попросил немного повисеть на связи, сам сбегал на кухню, отметив, что Тор уже дегустирует водку, и взял напольные весы. Взвесившись сначала сам, а затем с сумкой, я узнал, что у меня было примерно 32 килограмма золота. Это я и озвучил покупателю. Покупатель заявил, что станет пересматривать и взвешивать каждый кусок отдельно. Мне же было все равно, главное получить деньги. Встречу назначили на вечер, так как покупателю необходимо собрать нужную сумму. После моих слов о том, что есть украшения ручной работы с оригинальными камнями, он немного помолчал, но обещал что-нибудь обязательно придумать. Последним этапом стал обзвон знакомых, которые работают или имеют практический опыт в разных областях. Первым, с кем мне повезло, был мой одноклассник, который работал на электростанции. Он отлично разбирался как в электронике, так и в электрике. Ныне он был безработным, так как решил сменить работу из-за низкой ЗП, но новую не успел найти. Я ему предложил отличный вариант, предупредив, что он будет ответственный за все и ему необходимо составить полный список для электрификации небольшого городка. В ответ он присвистнул и спросил, можно ли взять с собой кого-то в помощь. У него как раз коллега собрался уходить, я согласился. К вечеру он обещал прислать предварительный список всего необходимого, с учетом того, что электросети нет, а все должно работать от генераторов. Еще предложил пригласить к нам одного пенсионера. Как он выразился, там был вполне себе крепкий и бодрый мужик, который только вышел на пенсию и не знает, чем себя занять. При этом рукастый, как черт, а с помощью болгарки и сварки может собрать самолет. На то мы решили. Я лишь предупредил, что работа вахтовая, и уедем мы на секретный объект, где будем трудиться пару месяцев. Далее я позвонил знакомому вояке, который по сей день служил в диверсионном отряде. Он был контрактником. Этот человек один из тех, кто получает удовольствие от службы. У таких нет ни жены, ни дома. Вся их служебная жизнь проходит в бесконечных учениях и тренировках. Половину этой жизни, обвешанные оружием, они бродят по лесам в поисках учебного объекта. Знал я его плохо, мы общались всего пару раз, но впечатление он оставил неизгладимое. Безбашенный фанат экстрима, риска и человек слова. После моего предложения он задал всего пару вопросов. Какой будет риск, свобода действий, ответственность и оплата? Услышав ответ, он лишь сказал, час на увольнение и час на прибытие в точку дислокации. Я дал ему больше времени, назначил пунктом сбора деревню, в которой проживал мой дедушка. Чуть позже пришло сообщение в ВК от одноклассника с предварительным списком всего необходимого. Я тут же начал оформлять заказ онлайн. Через полтора часа я был в шоке. Почти все необходимое мне могли привезти двумя фурами уже к завтрашнему вечеру. Но шок был от того, что я все это нашел не на местных предприятиях, а в Смоленске. Это ближайший к РБ крупный город России. Так вот, в Смоленске нашлось все. Мало того, что после заказа мне перезвонила приятная девушка и уточнила объемы, так еще и порадовала ценами ниже местных. Обещала, что смогут завтра к обеду все собрать и к вечеру доставить по указанному мной адресу. Последним пунктом в моем списке стала техника, но ее я оставил на вечер. После встречи с покупателем золота у нас останется еще пара часов до закрытия магазинов с техникой. На всякий случай я сделал заказ на большее количество генераторов. Это были просто генераторы без чего-либо. Приделай к ним лопасти и получится ветрогенератор, приделай турбину и получишь гидрогенератор. В мире магии не было проблем ни сделать, ни приделать. Зайдя на кухню, я понял, что за все эти часы, что прошли, ничего не изменилось. Все наперебой что-то рассказывали или задавали уточняющие вопросы. «Ребят, на выход, у нас еще много дел. Пап, дай машину, думаю, к ночи верну. Только заправь, дай денег». Вот так всегда. Мы выехали и направились к месту встречи. Место это я знал, много раз проезжал мимо по разным делам. Оно было на окраине города, на территории разваленного завода, который раньше слыл гордостью СССР. Мы приехали на полчаса раньше, но нас уже ждали. Три дорогих джипа и две компании мужчин, с ними еще одна молодая девушка. В одной компании была пятерка мужиков вороватого вида, в другой – представительный мужчина в костюме, рядом с ним девушка в строгой блузке и карандаше, рядом растерянный мужичок в синем халате, за ними пятерка уверенных парней, тоже в костюмах. Еще по пути я объяснил друзьям, что доверия к этим людям нет, и в случае чего следует всех обезвредить. Попросил никого не убивать, максимум оглушить или поломать что-нибудь. Мы подъехали к ним и вышли из машины. На нас смотрели как на идиотов. Оно и логично, четверо молодых людей, выреженных как реконструкторы средневековых сражений. Но все равно все немного напряглись, когда я полез в багажник. Видимо, от таких странных людей можно было як ожидать. Но я всего лишь открыл багажник, Тор вынул сумку с золотом и понес на приготовленный покупателями раскладной столик. Подойдя, Тор положил сумку на столик и отошел в сторону. Я стоял в центре, Тор стал напротив быдловатых мужиков, Снежинка напротив тех, что были в костюмах. Мя оказалась за моей спиной. «Чего стоите как неродные? Это я звонил, можете звать Жигуль». Все посмотрели на меня как-то странно. Первым среагировали вороватые. Их главный подошел к сумке и развязал завязку. Посмотрев внутрь, он присвистнул. «А я думал, ты решил пошутить и уже покойник, Васильевич, давай делить». Главный среди тех, что были в костюмах, лишь подтолкнул мужика в халате. Тот быстро подошел к мешку и начал вынимать все по очереди, попутно бормоча себе под нос. Всякие монеты, кубки или другие изделия он клал в сторону вороватых, а те быстренько взвешивали на приготовленных весах и укладывали в спортивную сумку. Когда же попадалась ювелирка, мужичок доставал из кармана приборы, наподобие маленьких кусачек, пинцета и лупы, а затем медленно осматривал украшения. Было странно, когда он, доставая очередную подвеску или перстень, рассматривал сначала металл, затем камни, а после оглядывался на своего босса с большими глазами и очень аккуратно клал изделие в отдельный футлярчик, заботливо предоставленный девушкой, тонким маркером писал что-то на крышке и приступал к дальнейшему разбору. Всего пару браслетов он забраковал и бросил в кучу вороватых. Когда он начал со дна загребать жмени монет, то я порекомендовал просто все высыпать на стол, так как скорее всего там и нет ничего, кроме монет. Так он и поступил. Все монеты отошли вороватым. Тот, кого назвали Васильевичем, посмотрел на девушку, которая уже сложила все футлярчики с украшениями и записала все написанное на них себе на планшет. Затем девушка показала боссу планшет, и тот, немного подумав, обратился ко мне. Вторая компания уже довольно ухмылялась. «Где вы все это взяли? Не тут и вообще очень далеко, считайте, нашли клад. И никто, абсолютно никто об этом не знает, и искать все это не будет, а я могу спокойно выставить все на аукцион». «Совершенно верно, уж можете мне поверить, а я вот, что-то не верю и, когда мне врут, очень не люблю». После этих слов все мужики как с цепи сорвались. Не удивлюсь, если все так и было задумано. А последняя фраза стала спуском. Васильевич стоял совершенно спокойно и смотрел на меня. Я также не дернулся и смотрел ему в глаза. В это время Тор вступил в бой с вороватыми, а Снежинка сама влетела в кучку парней в костюмах. Все закончилось так же быстро, как и началось. Тор стоял расстроенный такой скоротечностью, потирая кулаки. Мужики перед ним лежали в нокауте. Снежинка стояла за спиной Васильевича и держала наготове один из своих клинков. При этом все те, с кем она сражалась, лежали переломанные и матерились в голос. Надо отдать должное их боссу. Он все так же смотрел мне в глаза и даже бровью не повел. Вы брать будете, или мне поискать более сговорчивых? Смотри, Виталий, если ты мне соврал, то я за тобой приеду. Я был немного удивлен тому, что он успел выяснить мое имя, но виду не подал, что-то подобное я предполагал. Спорим, не найдете? Вот на всю эту сумку спорю. Слабо, не дорос еще, меня на слабо брать. Ты, действительно, смог на долгое время исчезнуть, я узнавал. Но я тебя предупредил, парень. Ой, да ладно вам, давайте не будем портить впечатление о нашем знакомстве. А если не обманете в деньгах, тогда я вам привезу еще одну такую сумку. Можете даже высказать предпочтение. Он на минуту задумался, потом снова заговорил. С тебя, ювелирка, возьму все. За ту, что сегодня, даю 2,5 миллиона. Если золото, как ты и сказал, окажется чистым, то в следующий раз дам на 50% больше. Пусть это будет пробная партия. За тот хлам, что заберут эти, он кивнул в сторону вороватых, еще 100 тысяч, с ними я сам все разрулю. По рукам, он развернулся и пошел в машину. Девушка достала из сумки какой-то прибор, подключила его к своему планшету и произвела какие-то действия. Затем отключила планшет, достала из прибора пластиковую карточку и написала что-то с обеих сторон. Взяв карточку в руки, я увидел, что на одной ее стороне был написан код, а с другой – номер телефона. Я отдал карточку Снежинке и сказал беречь. Мы сели в папино авто и поехали домой. На обратном пути мы вышли около магазина одежды. Пока мы шли от ближайшей стоянки к самому магазину, с нами пару раз попросили сфоткаться разные молодые люди. Мне было не жалко. Не буду описывать ад, творившийся в магазине, просто скажу, что из-за девушек мы покинули его через час. Тор нес в руке большой туристический чемодан, в котором лежал его доспех и мои вещи. Одеты мы были в простые джинсы, туфли и свитера. Ну как в простые, за все отдали почти 300 евро. Раньше я себе такие вещи не смог бы позволить. Кушать тоже за что-то надо. А вот девушки вышли с не очень большими чемоданчиками, которые катили за собой на колесиках. Они потратили по 1000 каждая. Снежинка была одета во все черное, рваные черные джинсы, плотно облегавшие ноги, черная майка и черный женский пиджак. Волосы ей убрали в хвост. Мия шла в вечернем платье алого цвета. Первая сменила сапоги на полуботинки, вторая где-то нашла конверсы. Комментировать я не стал, себе дороже. Загрузив чемоданы в машину, мы поехали дальше, заехав в большой магазин электроники. Там я купил с десяток больших телевизоров, столько же системников со всеми принадлежностями, а также 3 самых дорогих проектора в комплекте с огромным полотном для проекции. В конце сделал заказ на пару десятков хороших ноутбуков. Все это попросил доставить послезавтра в деревню. На сегодня, пожалуй, хватит, подумал я. Мы отогнали машину во двор, занесли вещи к родителям и поужинали. Никто не захотел ложиться спать, и мы отправились в местный клуб. Восторгу девушек не было предела, при этом Снежка высказала мысли о том, что теперь она догадывается, откуда были идеи про мой клуб у светлых. Тор тоже был в восторге, он сидел у бара и пробовал все. Он специально попросил бармена наливать по очереди разные напитки. Я же сидел рядом с Тором и просто отдыхал. Домой мы явились под утро. Гнома уложили в зале на диване, а я с девушками кое-как уместился на своей старой кровати. Снежинка, может, и хотела что-то высказать по этому поводу, но была слишком уставшей и, просто махнув рукой, улеглась рядом по другую сторону от Мелы. Я же запоздало подумал, что неплохо было бы завтра купить диски с музыкой и фильмами, а то всего набрал, а на винчестере только учебники. На следующий день первым делом я оплатил заказ в Смоленске, и заказ погрузили в 2 фуры. Затем встретился с одноклассником и теми 2, про кого он говорил, также пришел и военный. Я им долго объяснял, чем им придется заниматься, попутно выслушивал пожелания и предложения. У военного никаких пожеланий не было, он готов в любой момент выдвигаться. Остальные дополняли список. Теперь они подумали о том, что неплохо бы купить и инструмент, а то материал будет, а отверток нет. Решив все окончательно, я снова побежал с друзьями за покупками. Пожалел, что взял с собой девушек, им было интересно абсолютно все. С гномом было проще, он просто клал в сумку покупки и нес. Мы купили разные наборы инструментов, всевозможные ключи и отвертки. Взял по просьбе пенсионера сварную маску и краги, он просил и саму сварку, но я решил намагичить ему что-то поудобнее, потом пошли мелочи из списка расходного. Не забыл я заехать и за фильмами для проекторов. В конце забежал в банк и перевел на счет родителей денег, чтобы они ни в чем себе не отказывали. Увидев квиток с остатком, немного ошалел. Понятно, что я не знал стоимости золотых украшений, но был уверен, что озвученная сумма в белорусских рублях, а не евро, а это очень большая разница. Оказывается, я в три раза богаче, чем думал. Вечером никуда не пошли, я провел все оставшееся время с родителями. Они обещали подумать над переездом в магический мир. На то мы решили. Глава 13. Я снова дома. День отбытия в Европу. До деревни мы доехали на такси, так как родители отправились на работу, и вернуть машину было некому. Подъехав, мы увидели интересную картину. На обочине дороги уже стояли две фуры, которые активно разгружали. Во дворе моего деда, где я оставил портал, была огромная куча заказов. Рядом с портальной площадкой уже собиралась другая куча. Отдельно стояли две больших бухты. Одна с толстым проводом, другая с тонкими проводами. Когда я зашел во двор, то заметил под навесом для дров отдельную гору коробок. Их заботливо спрятали от возможного дождя, в них находились телевизоры и компы. Посреди двора стоял дедушка и командовал, что и куда класть. Увидев друг друга, мы поздоровались. «А ты не видел? Ко мне тут еще 4 человека должны были приехать, так в хате они». Один на мотоциклете приехал. Я действительно обратил внимание на спортбайк, стоявший у входа в дом. Зайдя, собственно, в дом, я увидел всех 4. Бабушка заставляла всех есть пирожки с чаем. «Чей байк?» «Мой», — ожидаемо отозвался вояка. «Я же говорил, что транспорт не нужен». «Нет, ты не понимаешь, куда я, туда и он, если не понадобится, поставлю в своей комнате». «Ну ладно, не буду рушить ваши нездоровые отношения. Думаю, настало время познакомиться». Я перезнакомил всех между собой. Все аборигены посмеялись, когда я сказал, что Тор – это гном, а Снежинка – настоящая эльфийка. Ничего доказывать я никому не стал. Сами скоро убедятся. Далее предложил всем, кому не лень, помощь с разгрузкой, чтобы поскорее уже все это отправить, так как разгрузкой сейчас занимались 2 водителя и 4 грузчиков, которых они с собой привезли. Когда мы закончили, то пришлось убрать с портальной площадки немного вещей, дабы мы тоже на ней уместились. Хорошо, что я разместил портал за домом, рядом с которым стояли сараи и баня. Все было скрыто от взглядов соседей и проезжающих машин. Вот мы все улыбаемся, а вот яркая вспышка, после которой портальный зал моего города. У землян смешки и улыбки сами собой прекратились, зато у остальных стали заметно сильнее. Нас встречали парень и девушка, этих я не припомню. «Приветствуем, правитель. Во время твоего отсутствия никаких происшествий не было. Внимание можно обратить лишь на торговцев. Им пока что запретили пользоваться порталом, так как ты не давал никаких указаний на этот счет. Некоторые отправились, как раньше, по дороге. Спасибо. Найдите Илу, скажите, пусть возьмет 10 мужиков с грузовыми тележками и быстро все это вынесут на ближайший склад». Молодые люди побежали исполнять. «Тор, что с тобой?» — почему-то спросила Снежка. «Я снова чувствую землю», — сказал он, стоя с закрытыми глазами. Видимо, заблокированный источник доставлял сильный дискомфорт гному. Мы всей компанией пошли в мой дом. Когда вошли внутрь, то я был приятно удивлен, все мои вещи снова лежали на своих местах. «Итак, парни, в ближайшее время вам предстоит жить и трудиться тут. Это мой город, который я хочу привести в порядок. Как вы могли заметить, цивилизацией здесь не пахло. Магия – это, конечно, удобно и просто, но только для меня. Простым людям такое не снилось. Я хочу сделать этот городок самым прогрессивным в этом мире. И дабы каждому не пересказывать, да, мы в другом мире, которых довольно много. Сейчас мы в мире людей. Есть миры светлых эльфов, их много. Есть миры темных, или как принято называть их на Земле, Дроу. Снежинка именно оттуда. Тортон, гном, если все до сих пор и были в шоке от всего случившегося, то теперь смотрели на гнома, он явно не был похож на наших книжных гномов. Далее я им рассказал о положении вещей в этом мире, затем об отношениях между всеми расами, а закончилось все тем, что меня попросили показать магию. Вот кто бы мог подумать, но самым приставучим оказался пенсионер Николаевич. Он не хотел смотреть на фаерболы или летающую воду. Он был крайне практичным человеком. А вот ты можешь создать трубочку, например, чтобы из нее 1500 градусов на выходе, плазменный резак, ну, что-то похожее. Я буквально зачерпнул камня из пола и слепил из него трубку, достал из прокармана накопитель и вставил в один конец, напитал маной огня и вложил конструкцию для направленного тонкого потока, вывел от накопителя 2 серебряных контакта для активации. Отдаю волшебную палочку Николаевичу. Тот нажал на контакт, и с одного конца вырвалось голубое пламя. Он смотрел по сторонам, но затем достал из кармана болт и направил пламя на него. Болт практически сразу потек. Тут явно больше, чем 1500. Может и больше, но с задачей справиться. А вот если... Так, стоп, я все понимаю, но хватит. Я выдам вам человека, который ответит на все ваши вопросы, а заодно и поучит, если будет чему. Прошу расслабиться, сейчас некоторые из вас могут потерять сознание, но не переживайте, это не больно. Чтобы стало понятно, буду проверять вас на наличие магии. Все явно напряглись, лишь мои друзья ехидно улыбались, а Тор то и дело поглядывал на палочку в руках Николаевича. По очереди я просканировал всех своим наручем на наличие магических способностей. Как я и предполагал, они оказались у всех. У пенсионера был огонь и земля, но маленький источник. У электрика Семена – вода, воздух и жизнь, а у его помощника Данилы, самого младшего из нас, только земля. Оба имели средний источник по меркам этого мира. Витя удивил больше всех. Его источник был довольно внушительного размера. 2/3 от моего, а своим я гордился даже среди светлых. Он обладал черной и белой маной, то есть свет и тьма. Видимо, с Виктором предстоит заниматься отдельно. Черная мана – невиданная редкость для всех неземлян, и никто кроме меня ею не владел. Проведя проверку, я активировал их источники. Витя и Николаевич остались в сознании, а вот Семен и Данила вырубились. Интересно, с чем это связано? Пока парни не пришли в себя, я решил налить немного выпить, поэтому принес выпивки. Только после этого Тор перестал поглядывать на палочку, а начал поглядывать на алкоголь. Буквально после по одной проснулись электрики и поддержали нас. Так это что получается? Мне теперь надо будет с мечом и щитом службу нести? Спросил Витя, его можно было понять, ведь огнестрел я из своего мира не принес. Нет, есть кое-что получше. Кстати, на тебе экипировка, точнее идеи по ее улучшению. Далее я вызвал Барга, тот по моей просьбе принес кроме своего минигана еще и обычный бластер с оптическим. Витя был в восторге, особенно после залпа по скале оружием Барга, но все равно сказал, что некоторые мелочи следует поправить. Далее я попросил Илу подобрать свободные дома для новых жильцов и проводить для обустройства. При этом пообещал сводить их завтра на рынок, чтобы они купили себе мебель и все остальное. Возможно, позже я закажу что-то с земли, но сейчас проще сходить на местный рынок через портал. Меня оповестили, что разгрузка и транспортировка закончена. Я, предложив друзьям немного отдохнуть, взял рабочих и портанулся снова в деревню за новой партией вещей. Так, собственно, весь день и прошел. Понадобилось 4 раза загружать портальную плиту, чтобы все переместить. Вечером электрики запустили около театра один генератор. Точнее, его запустил я. Он работал от магического двигателя, который я давно разработал и использовал в станках. Парни смогли подключить один бук, проектор и акустику. Сегодня вместо театра будут фильмы. Я для этого события пригласил и всех местных, не только всех жителей города, но и императора, управляющего и верховного мага. К сожалению, откликнулся только Санаби, который долго радовался встрече с дочерью, а потом расспрашивал про магию, что была вокруг театра. Сейчас будем смотреть фильм. Считай, что это магия из моего мира, может, когда-нибудь объясню, как она работает. Предупреждаю сразу, это просто картинка, что-то похожее на запоминающую реликвию. Но без ограничения я тебе все равно не разрешу смотреть, так что или браслет, или никак. Я взрослый человек, ты считаешь, я могу что-то учудить, вот и проверим. Хоть Санаби и считал это откровенным вздором, но браслет я на него надел. Теперь пока я или кто-то другой его не снимет, пользоваться магией он не сможет. Всех остальных я также предупредил, усилив свой голос о том, что это просто живые картинки. Немного подумав, я решил начать с аватара. Я переживал о том, что, не зная языка, людям не понравится, но уже к сцене, где ГГ начал убегать от огромного монстра, я понял, что в этом фильме диалоги не особо нужны. Общий смысл и так понятен. Санаби в этой сцене все же забылся. Он вскочил и, направив руки в сторону экрана, явно пытался запустить в монстра что-то убойное, но благодаря моему браслету, магия не отзывалась. Через пару безуспешных попыток он посмотрел на браслет, потом на смеющегося меня и с красным лицом сел на место. Снежинка была очень удивлена, она много миров успела повидать, но синие ее все равно взволновали. Это настоящие эльфы? Нет, конечно, это все картинки, этих разумных придумал писатель. Это точная информация, у нас есть легенды не только про зеленых эльфов, но и про синих, правда, нет никаких свидетельств, что синие существовали. Да, это точная информация, даю гарантию. Лишь после этого она отпустила мысль, но думаю, у нее в голове успела пронестись не одна идея, как с моей помощью добраться до еще одной легенды. Увлеклись все, многие не справлялись с эмоциями, тот же Борг начал орать и бить кулаками по коленям, пытаясь подсказать ГГ, как стоит поступить сейчас. В особо острых моментах он хватался за свой топор и вскакивал. Он был не один такой. Большая часть мужского населения также не могла сдержать эмоций. После просмотра мы все разошлись по домам. Санаби остался у меня в гостях. «Доченька, расскажи про его мир сама». Он сказал, что там нет магии, и на самом деле я не могла ее использовать. Но там много удивительных вещей, да, там все кругом, как это кино. Я даже видела, как что-то летело так высоко, что касалось облаков. Жигуль сказал, что там огромная летающая повозка с людьми. «Давай, когда я приеду домой, тогда все и расскажу». «А что с этой темной? Мне позволили быть младшей женой. Моей обязанностью будет сидеть дома и растить всех его детей. Так ведь отличный вариант». «Нет, пап, ты же знаешь, что я не хотела так. Ну и дура. Все, давай, иди». Мия пошла, но не знала, как себя вести. Жигуль точно ушел спать с эльфийкой. «Санаби, чего встала?» Мия вздрогнула от неожиданного сообщения. Она не подумала, что папа будет следить, куда она пошла. Собравшись с мыслями, она зашла в спальню Жигуля, который уже спал посреди большой кровати. Снежка подняла голову и молча кивнула на вторую половину кровати, затем снова начала засыпать. Утро было суетным. Много кто носился по всему городу. Ходили и бегали мужчины, носившие непонятные коробки и целые тележки с такими же коробками. Что-то носили в школу, что-то к порталу, немногие вещи несли в дом правителя. Я же, объяснив Вите, что и куда стоит отнести и в каком количестве, оставил его выдавать вещи. Затем отправил остальных землян осмотреть все, что я наворотил. Посоветовал начать с канализации и водопровода, затем посмотреть, как лучше переделать мою электросеть, в конце посетить водопад. С водопадом отдельно поломать голову, как лучше установить генераторы вместо того, временного, что я там сделал. В планах была еще модернизация производств, но это потом. Сначала то, с чем было совсем плохо. За то время, пока я отсутствовал, нормально функционировала только канализация. Водопровод, по всей видимости, начал забиваться или, что еще хуже, зарастать. Исправить это я мог без проблем, но в том и беда, что нужна магия. Все должно работать автономно. Про электричество я вообще молчу. «А это что за каланча?» – спросил Николаевич, увидев башню около водопада. «Дозорная башня. Поставить бы на ней ветряк побольше, да и в других местах можно, но там будет вообще отлично. Я подумал, что можно нарастить немного высоты и установить, а когда закончится стройка стены и там появятся свои башни, то это станет бесполезной». После этого я навестил образовавшийся рынок. Он был как обычный местный. На окраине города торговцы облюбовали пустое место и наставили там своих палаток. Как мне потом рассказали, мой зам разрешил торговцам устроить здесь рынок за весьма внушительные взносы. Чудом стало то, что жители города чуть было не устроили восстание, когда торгашам разрешили занять центральную площадь, которую я, в свое время, делал именно площадью и кроме театра и гуляний запрещал ее использовать иначе. Торгашей я прогнал, дал им время до заката собрать свои вещи и уехать туда, откуда появились. На уговоры и попытки подкупа я уменьшал данное время на сборы и обещал, что все, что не успеют увезти, станет моим. Только после этого их проняло. Менять свои порядки я не собирался. Город полностью сам себя обеспечивал и ни в чем не нуждался. Все, что продавали на этом рынке, стоило в разы дешевле на любом другом. Торгаши быстро смекнули, где живут люди с деньгами. Люди, давно не получавшие зарплат, уже почти потратили все свои накопления. При этом зам все хитро спланировал. Он запретил горожанам посещать другие рынки и обязал покупать все на этом, за что ему неплохо отваливали. «Вилор, привет. Порядок наводишь, Жигуль?» «Да, а ты откуда знаешь, Вилор?» «Мои приближенные бегут толпой на прием вступаться за торговцев, просят жестоко тебя наказать и вернуть всех на рынок в твоем городе». «Жигуль, а ты что, Вилор, казнил уже парочку за коррупцию?» «Вроде бы успокоились». «Жигуль, я почему-то так и думал, спасибо, Вилор». «Ни за что, но не думай, что я забыл про твои шуточки». «Жигуль, предлагаю откуп. Я тебе телевизор завтра отправлю, с компьютером, а ты все забудешь». «Вилор, что это?» «Жигуль, потом увидишь, но на всех магов, кто это увидит, надеть блокирующие магию артефакты, ты сам все поймешь». И началась работа. Стройки, модернизации, новинки, электрификация. Не было свободного времени, от слова совсем. Приходилось думать, как совмещать магию и технологии, кучу инструментов наподобие трубки, которую я соорудил на скорую руку для Николаевича. Я очень уставал, но это было интересно. Глава 14. Большие дела. Вилор и Санаби. Есть новости от дочери, есть, его город продолжает расти. За этот месяц после возвращения там все изменилось. Мы хоть и бывали там пару раз за это время, но видели явно не все. Мела сказала, что теперь на его производствах работает вдвое меньше людей, а продукции получается во много раз больше. Как все устроено, она не пояснила. Единственное, что она смогла сказать, так это то, что там все работает само, люди лишь контролируют процесс. Я пробовал мягко намекнуть, что неплохо бы и нам что-то подобное, но он уклончиво ответил, что когда-нибудь прогресс доберется и до нас. Не нравится мне вся эта ситуация, на окраине моей империи появилось маленькое государство с такими технологиями, что мы, как деревенщины, только в рот ему заглядываем. Ну не все так плохо. Да как неплохо, ты видел новый район его города, да там столько всего, что в твоем доме магии поменьше будет. А мы, вот, что мы, и не сделаешь ведь ему ничего. Будем потом как хороны дрожать при его виде и радоваться всем его нововведениям. Я еще раз повторюсь, не все так плохо. Во-первых, моя дочь уверила меня, что производства растут без остановки и появляются новые. При этом цены, не как у нас. Сам понимаешь, что все новое стоит очень дорого, а его товары, наоборот, падают в цене, и это по его же инициативе. Зачем нам свои производства, если он и так поставляет все в доступных количествах? Во-вторых, она вчера кое-что привезла. Тут Санаби достал из кармана небольшую пирамидку размером с кулак и поставил на стол. И что это? Это, мой друг, очень многое. Я бы сказал больше, это наше будущее. Маг поднес руку и активировал пирамидку. Над ней появился разноцветный куб, напоминающий кубик Рубика. Каждое деление было подписано. Маг ткнул в первый попавшийся красный сегмент, и тот сразу же увеличился, заменив собой все остальное. Сам сегмент назывался «Атака», теперь же перед людьми оказался список, в котором было название и описание к нему. Они шли по возрастающей. Первым в списке находилась простейшая атакующая конструкция из магии огня. В воздухе вращалась трехмерная модель простейшего огненного сгустка. Рядом с ним было описание и инструкция. Санаби взмахом руки убрал это, и снова появился список. Немного пролистав, он выбрал огненную плеть. Снова появилась модель конструкции и текст рядом. И так с каждым направлением. Много там, не знаю, я вчера просматривал защитные конструкции на основе воды. Когда устал, начал просто читать названия с кратким описанием. Терпения дочитать до конца у меня не хватило. Ты хочешь сказать, что он нам дал такой объем информации просто так? Нет, не просто так, есть одно условие. Мы должны переделать всю нашу систему образования. Это хоть и неприятно, сам знаешь, что нашей системе образования уже много веков, но, тем не менее, отказаться будет верхом глупости. Также его условием было брать всех магов, независимо от направления и силы. Так ведь нельзя, у каждого мага пара учеников. А вот теперь, нет, каждый маг будет изучать свое направление, а потом объяснять это всем ученикам сразу, сколько бы их ни появилось. Каждый из молодых магов будет принят на учебу, независимо от направления и силы. Более того, теперь станут брать не молодых парней и девушек, а буквально детей. Но дети поедут в Европу, остальные у нас. И как ты на это согласился? Увидев этот артефакт, я бы согласился тебя продать. А вообще, не знаю, самому страшно. Жигуль обещал сам приехать и все наладить. Еще была одна странность. Он сказал, что всех воздушников отправлять ему. Всех, кто еще не стар, делать упор на совершеннолетних молодых людей. Европа, Жигуль. Семен, я же просил написать все, что нужно. Как теперь не хватает электричества на стену? Ну не рассчитал я. Ну что мне теперь, застрелиться? Я тебя сейчас сам к проводам подключу, и будешь ток вырабатывать. Ладно, пиши новый список, но на этот раз подумай хорошо. Мне необходимо нормальное освещение не только внутри города, но и всей стены. Желательно с запасом на будущее. Тут проще ГЭС построить. Проще? Ну, построй. Ну, тогда, давай дома переведем на солнечные панели. С южной стороны обошьем и крышу тоже. Ты здесь солнце видел? Как твои панели работать будут? Кстати, да, я ведь и правда, до сих пор солнце ни разу не видел. Почему здесь все время пасмурно? Тут солнечные дни бывают? Бывают. Один раз в год, специально для одного электрика. Ну, все, понял. По поводу панелей, подумай. Их сейчас такие делают, что и в пасмурную погоду отличное напряжение. Сколько? Да я откуда знаю? Сам площадь считай, все крыши ими увешаем. К ним аккумуляторы, по одному на здание, крупные и промышленные будем от сети питать. Тогда точно на все хватит. Смотри мне, так я и проводил почти каждый день. Европа уже не была средневековым городком. Сейчас она напоминала одноэтажную Америку, новые улицы на окраине и вовсе слыли элитным районом. Николаевич умудрялся успевать везде, на производстве пару раз в день раздавать указания, причем, как работникам, так и магам, которые что-то вечно улучшали по его указкам. На стройках он всегда комментировал, у кого откуда руки и как надо. Но самое любимое его место – это школа. Он всегда заходил туда в хорошем настроении, общался с детьми, а после окончания занятий он или рассказывал им поучительные истории, либо водил на вышеуказанные места и объяснял, как там все работает, зачем оно надо и как стоило бы это все делать. Со дня моего возвращения в общей сложности прошло 3 месяца. За это время очень многое изменилось. Тор через пару дней ушел в свой мир, Снежинка ушла через месяц, но приходила 2 раза в неделю и требовала оставить все дела и проводить время с ней. Мы решили, что как только я разберусь со своими идеями, то сразу отправлюсь погостить к ней. У Снежинки ко мне было какое-то дело, именно из-за него основное время она проводила в своем мире и не рассказывала мне ничего до моего приезда. В городе появился мой собственный рынок, который был только для местных, без наценок. Театр стал таким, как на земле, а не просто сцена. Рядом появился кинотеатр, маленький, всего на 50 человек, но зато он работал круглосуточно, и свободных мест в нем никогда не было, хотя была с ним и проблема. Пришлось делать отдельные места для особых гостей, так как, прознав про кинотеатр, к нам начали проситься зрители из всех более-менее крупных городов. Запись была на месяц вперед и за бешеные деньги, но желающих от этого меньше не становилось. Лишь поэтому появились особые места для самых состоятельных приезжих и обычные, для местных. Я уже планировал открыть отдельный кинотеатр в столице Империи и один в столице Храни. Также я подумывал открыть там клубы, но это все потом. А сейчас моя главная новость. Я смог уговорить родителей переехать сюда. Прям преодолеть совковые устои, бросить хорошую работу и переехать. Вот сейчас я и показывал им их будущий дом. «Этот?» – спросила мама. «Нет, этот мой, ваш тот, что левее. А мне нравится. Я всегда мечтал о таком. А мне кажется, вся зарплата уйдет на его отопление», – сказал, как всегда, практичный папа. «Во-первых, тут не надо никакое отопление. Во-вторых, вы на полном гособеспечении. Ну, хоть какая-то работа нужна». Снова не удержался отец. «Не переживай, скучать вам не придется. Завтра я вас познакомлю со своими друзьями, по совместительству, сильными мира сего, за исключением 2-го континента. Они не особо горят желанием с нами дружить. Затем можете попутешествовать, если хотите, а как будете готовы, так и приступите к работе. А на море можно? Снова спросила мама. Да хоть сейчас. Это было крайне неожиданно для родителей, но я взял их за руки и портанулся в Хранию. Там один их городов стоял как раз вдоль побережья. Родители были в шоке, им еще долго предстоит привыкать к магии, хотя они уже весь день с разблокированными источниками. Мама оказалась, как и я, а вот отец, огонь и земля. Главное не забыть, в ближайшее время с помощью Сани сделать для них персональных эскинов с возможностью телепортироваться, как я, хотя с последним будут сложности. Не вдаваясь в подробности, это достаточно уникальная возможность. Для мамы с ее источником она подходит, а вот отцу, пока нет. Искины могут переносить себя, но не очень далеко, и после каждого переноса мне надо их снова заполнять. Папа был прост как пареная репа. Увидев море, разделся до трусов и пошел освежиться. Мама же сослалась на отсутствие купальника, а затем и на отсутствие солнца. Второй раз за день мне напоминают про солнце. Надо бы что-то придумать. Спустя пару часов, проведенных на побережье, мы отправились в столицу Храни, где я показал свой дворец. Впечатлений была уйма. Люди на улице больше не пытались протестовать или косо на меня смотреть. Теперь их жизнь стала проще, лучше, да и уровень жизни начал расти вместе с экономикой. Закончили мы только к вечеру, и я перенес нас в Европу. Тут уже давно была ночь. Часовые пояса никто не отменял. Дом родителей находился недалеко от моего, всего в 50 метрах. Я решил не строить его вплотную, чтобы не донимать их звуками из моей мастерской, в которой я проводил половину своего времени. Так совпало, что завтра будет два важных события. Первое – это то, что темный мастер порталов заканчивает свою работу. В этом мире все порталы заперты, и любые гости пройдут только с нашего позволения. Ну, как с нашего, с моего, а в мое отсутствие далее по иерархии. Велор, Санаби, Корн, Борг, Мя. Темный известил, что для меня есть сюрприз. А вот плохой или хороший, он и сам не знает. Надо разбираться, но очень просит все делать с его участием. Он такого еще никогда не видел. Вторым событием станет то, что завтра пройдут первые военные учения в этом мире. Витя, проведя пару дней с моими бойцами, очень разочарован их подготовкой. По его словам, все слишком прямолинейно и упиралось в личную силу. Никакой стратегии, никакой слаженности. Более того, он все 3 месяца активно их тренировал. По большей части они пропадали в лесах. Бывало, что уходили на 2 недели без провианта и всего остального. Только бластер и амуниция. С амуницией отдельный разговор. Витя был как ребенок в магазине сладостей. Магия позволяла сделать очень многое. То, что создал я, он почти полностью забраковал. Сперва мы переделывали оружие под каждого бойца персонально, но и в общем и целом, тоже. Теперь появились разные режимы стрельбы и сменные накопители. Затем он насел на меня основательно. При этом начал изучать магическую базу, как местную, так и остальных рас. Не знаю, как он находил именно то, что ему было нужно, но регулярно приходил с какой-нибудь конструкцией и говорил, что ее обязательно надо внедрить в доспех. Доспехи таковыми уже не являлись. Сама конструкция доспеха изменена полностью. Она больше напоминала скафандры будущего. Там была и закрытая система дыхания, и режим полной невидимости, отличная сопротивляемость как магическому, так и физическому урону, встроена сложная конструкция на основе магии жизни, при ее активации на организм накладывались сильные целительские конструкции. Но в последний раз он попросил что-то невозможное. А ты можешь превратить весь доспех в эскина? В теории да, но на практике. Даже не знаю, как к этому подступиться. Но зачем? Ну как зачем? Во-первых, активная защита. При физическом уроне эскин сможет уплотнить или нарастить нужный сегмент брони, в остальное время распределить вес равномерно. Во-вторых, активная защита от магии. Мы не будем тратить энергию, поддерживая щиты, она будет включаться автоматически. Ну и последнее, думаю, эскин сможет превратить доспех в подобие экзоскелета. Ты пробовал все это таскать на себе? А вот эскин с магией воздействия здорово облегчит эту задачу. Я подумаю, говорил я в таких случаях, а сам уже мысленно орудовал в своей мастерской над новыми идеями Вити, а уже через пару часов действительно этим занимался. Завтра будут учения. Мы выбрали отличное место. Велор, взяв Санаби с его лучшими магами, окопался лесу, в дневном переходе от столицы. Вокруг них вела дежурство Королевская гвардия. Третьим кольцом стояла столичная армия, состоявшая из простых бойцов. При всем этом было лишь 2 условия. Никаких убийств и никаких телепортаций. Наше оружие переведено в режим оглушения, что тоже заставило меня изрядно поломать голову. Велор заявил, что так у нас нет никаких шансов. Ну, вот и посмотрим. Глава 15. Учения. Выдвигаемся, парни, дал я команду своему отряду, и мы двинулись в сторону Велора. Нам предстоял дневной переход до лагеря условного противника. Двигались на гравикоптерах, я сделал каждому персональный. Сейчас наше движение больше напоминало сцену из «Звездных войн». Мы неслись по лесу с хорошей скоростью, я вел весь отряд, рядом со мной двигался Дарт. Все остальные шли точным курсом за мной. Санаби со своими магами постарались на славу. По пути к точке ожидания они усеивали лес сингалками и ловушками. По этой причине мне пришлось двигаться, не выходя их конструктора. Сигналки я просто игнорировал, пусть противник знает, что все по плану, и мы приближаемся. С ловушками все немного сложнее. Их старательно прятали, а нити, которые реагировали на нас, были либо спрятаны, либо настолько тонки, что их сложно заметить при хорошей скорости. Поэтому я двигался, не снимая щита, и старательно объезжал все подозрительные места. Тем не менее к полудню я принял на щит около 10 ловушек. Пару раз нам повезло, места, где были ловушки, были окрашены в красные тона, кое-где виднелись ошметки диких зверей. В полдень мы остановились на обед. Кто-то очень грамотный выбирал маршрут. Именно к полудню мы добрались до очень милой полянки, зайти на которую я не решился. Я не смог увидеть, что на ней, меня спасло ощущение, что на этой поляне оставлено немало маны, и она не очень дружелюбна. В общем и целом, мы устроили лагерь в непролазном кустарнике, куда наверняка поленились лезть именитые маги, но не мы. Я быстро сделал там уютный пятачок, и мы принялись разогревать еду на костре, попутно общаясь на разные темы. Тор, ты так и не объяснил ничего толком. И не буду, ты обещал, не забывай. Да, сразу после учения к тебе. Я помогу тебе, что бы там ни было. Вот и отлично, я тебе помогаю сейчас, ты мне после. Ни на какие вопросы я пока что отвечать не буду. Ну, как скажешь. А ты, Снежинка, чего так редко приезжаешь? Сложно сказать, у меня тоже куча дел. Во-первых, хочу нас поздравить. Мы теперь неприлично богаты, я смогла распродать кучу реликвий зеленых. Помнишь, ты предлагал сумасшедшую идею с разбиванием реликвий? Помню. Так вот, была одна статуэтка довольно распространенная. Их пара сотен в поясе, и на нее не было достойной цены, и я записала образ того, как я ее с помощью молота разбиваю. И, неужели ты разбила ее и на этом смогла заработать? Именно, я знала, что ты псих и все твои идеи безумны, но не думала, что это окажется одной из таких. В общем, этот образ я выложила в свободную продажу в сети. Ты не поверишь, молодежь как сорвалась. Этот образ купили несколько тысяч глупых молодых эльфов, большая часть из них оказалась светлыми. Доход от продаж оказался в сотню раз выше стоимости самой статуэтки. И чему ты удивлена? Молодежь импульсивна, им интересно посмотреть на то, на что до этого никто не решался. Вон как-то парни собрали миллион зелени в кикстартере, чтобы снять видео, как они их будут тратить. Что? Да то же самое, по сути. Только зрелища немного разные. Хотя, думаю, основной успех у светлых был из-за того, что это снимала ты, а не другая светлая. Ты, кстати, говорила, что у тебя есть просьба ко мне. Да там и просьбой-то назвать сложно. В общем, есть в моем мире неприятность. Папа просил, чтобы ты посмотрел, вдруг свежий взгляд на проблему ее решит. Ты тоже ее не озвучишь, там смотреть надо. Ясно, понятно. За такими разговорами и прошел обед, а дальше мы снова двинулись в путь. Лишь к вечеру достигли окрестностей лагеря Велора. Создав магические линзы, мы принялись рассматривать лагерь императора. Там все было так, как и заявлено. Огромное кольцо простых вояк, а за ними резкая стена тумана, и ничего за ней не видно. Видимо, Санаби с коллегами успели хорошо изучить подаренные им пирамидки. Уровень разительно отличался от того, к чему я привык в этом мире. Снова устроив скрытый лагерь, мы принялись отдыхать и обсуждать предстоящее дело. Наступать я решил на рассвете, когда все спят беспробудно, а после каждый из бойцов занялся своими делами. Со мной был Борг и его парни, Витя, Тор, Снежка, личная охрана правителя Харана в полном составе. Пожалуй, это лучший ударный и диверсионный отряд из всех виденных мной за этот час. Отряд Борга верхом на Кара начал объезжать кольцо армии. Уже наступила ночь, и в ночном мраке было непонятно, никто там, Ничто там, от огня костров сверкали глаза зверей, они были не у земли, а значит, догадываться о размере зверей все-таки можно. Солдаты замечали эти огоньки, многие начинали поднимать отряды, другие поднимали панику. Если с отрядом был военный маг, а магов иногда брали в армию на постоянной основе, то он посылал в сторону огоньков конструкцию или осветительную, или боевую. Стало и так понятно, что на тот момент там уже никого не осталось, и от этого солдатам становилось все более не по себе. Второй задачей был заброс артефактов. Парни не бесцельно носились вдоль внешнего кольца, а планомерно забрасывали маленькие каменные шарики. В радиусе 10 метров от шарика вся еда и вода протухала, при этом у солдат воспалялись все болячки, многие начинали плохо себя чувствовать. Так продолжалось практически до рассвета. Лишь за час до него все успокоилось. Солдаты армии только начали засыпать. Жигуль, Тор, Борг, Дарт начинают наступление с юга. Верховой отряд на Кара наступает через 10 минут с севера. Начали. Я залез на самое высокое дерево с восточной стороны, что находилось на самом краю занятого имперской армией поля. Собственно, оттуда и начал координировать действия. Ударный отряд всего из 3 бойцов начал наступление. Они шли в открытую и шумели как можно громче. Основной опасностью было никого не убить, причем для всех 3. Дарту я дал установку только напугать, максимум укусить за конечность не сильно. Тор должен был прорубать проход молотом, но при этом использовать только его магию из большого расстояния, чтобы все попавшие под удар или просто разлетались, или остались оглушены. Борг в это время работал только руками, добивал всех прытких и вертких, а также магов, что устояли после атаки Тора. Добравшись до 2 кольца, отряд начал расходиться. Тор в одну сторону, Борг и Дарт в другую. Они шли не торопясь, их задачей было стянуть на себя как можно больше живой силы. В это время начали работать бойцы на Кара. Действовали они 2 способами. Либо их Кара кто-то хватал и выносил за пределы кольца, человек при этом становился условно мертвым, или стреляли из бластеров, которые теперь работали в режиме оглушения. Борг с Тором также имели похожие оружия в виде пистолетов, но это только на крайний случай, который не заставил себя ждать. Дарт передал мне картинку, как Борга смогла атаковать пара магов. Они не били в полную силу, скорее обозначили атаку сильными конструкциями. После того, как они смогли приблизиться к воину, накладывали на него купол. Теперь Борг считался выбывшим, как и Дарт, ведь они работали в паре, и новый доспех был не хуже шкуры и сопротивления Собакина. У гнома дела шли лучше, к нему никто пока не смог приблизиться. Лишь магические атаки прилетали издалека, впрочем, он мог себе позволить не обращать на них внимания. Ровно до тех пор, пока в его сторону не выдвинулся отряд поддержки из 2 кольца. Это были опытные маги гранд-уровня. Вот они смогли подобраться в Тору близко и заключить его в купол. К этому моменту армия стянулась 2 потоками. Один – к югу, другой, к северу. Жигуль, Витя, Снежка, вы где? За Неонора. Через пару секунд входим. Жигуль, отлично, встретимся внутри. Потому, как начал вздрагивать, а затем и вовсе рухнул туманный заслон, я понял, что они уже внутри.